Глава восьмая. «Пусть буду прошлым я твоим». «Насколько я понимаю», — сказал при встрече Алексей Косульников, «единственным человеком, который собирался взяться за Нику всерьез, был Сергей Миров. Все понимали, что нужно было, чтобы появился какой-то мужик, который возьмет Нику за шкирку и построит. Это единственный шанс». Больше никаких. И все понимали, в том числе и я, что на это надо положить жизнь. Понять, что это единственное твое предназначение. То есть ты не будешь вообще никем. Просто отдашь свою жизнь. И не факт, что у тебя что-нибудь получится. Миров был единственным, кто на это решился. Он отдавал себе отчет в том, за какое тяжелое дело берется, но считал, я же крутой. Подумаешь, и не таких ломали. Ну и за 4 месяца понял, что ничего не получится. С Никой Миров познакомился в феврале 1998 года на радиостанции «Милицейская волна». О том, как там оказалась Ника, рассказывает Олеся Минина. Как-то раз она прибежала. «Леська! Я буду ведущей на радио «Милицейская волна». Я говорю, отлично. Если только ты мне напишешь сценарий. Ты же филолог. Ник, ты сошла с ума? Я сценарий никогда в жизни не писала. Если ты сядешь со мной и будешь помогать, я буду писать. Иначе ничего делать не буду. Сначала долго выбирали тему. Про проституцию не катит. Про голубых все уже потаскано, про бездомных детей тоже нет. Я поворачиваю к ней голову и спрашиваю. «Слушай, а ты на что поедешь-то завтра?» А у нее не было жетона на метро, и денег тоже не было. Она говорит, «Не знаю». «А чего делать?» «Наверное, попрошусь». Я предложила, «А давай об этом напишем?» «Давай». Ника талантливая девочка была. И сценарий в результате мы написали. Рассказав о том, как трудно человеку в Москве без копейки денег, фактически о самой себе, Ника выиграла конкурс на лучший сюжет радиопрограммы. Вместе с тем Карпова говорила, что Нику туда устроил генерал Черненко, имевший непосредственное отношение к этой радиостанции. По словам Мирова, в связи с тем, что у Ники к тому моменту был суицидальный опыт, решили, что она будет полезна в качестве его соведущей. Ника оказалась очень терпима, внимательна к звонящим, и даже тогда, когда Миров чувствовал раздражение, Ника отвечала гораздо более спокойно и адекватно. К сожалению, в эфир вышли всего 3 программы, которые они готовили около 2 недель. Причина – заоблачные планы «Милицейской волны» при отсутствии необходимых средств. Привожу отрывок из «Некролога», написанного Сергеем Мировым после гибели Ники и переработанного им специально для этой книги. Примечание. Миров. Трагически оборвалась жизнь Ники Турбиной. «Новая газета», 2002 год, 27-29 мая, страница 22, конец примечания. В 1998 году в моей жизни возникла Ника Турбина. Говорят, что Евгений Евтушенко, в начале 80-х, случайно услышав девочку в далекой Ялте, даже немного помолчал. Потом, видимо, вспомнив про старика Державина, прослезился, уже по-братски облобызал ее маму Майю и сказал что-то вроде «Россия дождалась». Думаю, это был первый опыт чисто конкретного продюсирования, так сказать, в советской литературе. И началось. Сначала Москва и первая книжка, потом братские страны и первый бокал шампанского – а дальше Рим, Нью-Йорк, Лозанна и первый косячок. Мама, которую Ника всегда звала просто Маечка, и бабушка Людмила Владимировна на дядю Женю не нарадовались. Как же все удачно складывается. Кушанья, апартаменты, швейцары, журналисты. А девочке-то 10 лет, потом 12, 14. Когда она рассказывала мне о смерти своего маленького сына, слова были страшными и удивительно точными. В общем, парень очень неправильно поступил. На самом деле я не знаю, было ли это в действительности. И вообще, был ли сын? Точно так же, как не знаю, выходила ли она в действительности замуж за 70-летнего миллионера-садиста-психиатра из Швейцарии и жила ли там несколько лет без страховки, гоняя на мотоцикле по тихим улочкам Лозанны. Так она объясняла свое отсутствие в московской тусовке. Потом, по ее словам, там стало безумно скучно, тогда она вернулась на родину, где ее уже прочно забыли. Ну, и пришлось выйти на Тверскую. Кушать-то надо. По крайней мере, так она сама рассказывала. Правда ли, не знаю. И даже не задумываюсь, был ли ее настоящим отцом до сих пор знаменитый советский поэт-архитектор. Я видел ее паспорт. В действительности ее фамилия была Торбина. В действительности. А что для нее значила эта наша действительность? Ведь в том мире, в котором она жила, все было по-другому, потому что она в это верила. Именно в этом ее собственном мире и рождались удивительные стихи, которые сделали 8-летнюю девочку из Ялты всемирной сенсацией. А поживился на этой сенсации не один десяток паразитов от культуры как по эту сторону границы, так и по ту. Ведь перестройка же, гласность же, новое же мышление. С девочкой носились как с писаной торбой. Ведь она была Торбиной. Возили на семинары, симпозиумы, фестивали. А там кавалеры, шампанское, красивая жизнь. И вдруг стихи прекратились. Они просто высохли, как загаженный родник. Тогда и стала она вместо стихов писать свою собственную жизнь, смотря на нее со стороны. Писала наотмашь, без исправлений и планов, зато с безумными и бессмысленными друзьями, приносившими с собой светлую радость общения и добрую дюжину разнообразных пороков. Наверное, она просто родилась лет на 80 позже, чем должна была, для того, чтобы стать одной из легенд великого серебряного века нашей литературы. Они ведь тогда тоже писали свою жизнь, только жизнь была другой. Без бомжей, нашедших приют у батареи на кухне, без отключенного за неуплату телефона, без правильных людей, с удовольствием смаковавших формулу «бывший поэт». Она мне показывала тот балкон в своей комнате, через перила которого один раз перелезла и опустила руки. Показывала просто, без экзальтации, как бы объясняя, что все остальное, происходящее вокруг сейчас, это так, мелочи. После того, как ее буквально собрали по частям, самой большой мечтой для нее стала возможность заработать много денег и сделать пластику тех страшных шрамов, которые остались на роскошном теле в начале 90-х, позировавшем для «Плейбоя». Наш роман прожил пару месяцев. Миров при встрече называл февраль-май 1998 года. К психологическим затратам такого уровня я готов не был и понял. Еще несколько дней, и я уже сам сойду с ума. А как можно воспринимать ситуацию, когда входишь в комнату и видишь, что девочка, раскрыв окно, сидит на подоконнике 14-го этажа, пьет пиво и болтает ногами? Она была готова к расставанию. Отхлебнув глоток своей любимой «Балтики номер 6», Она хмыкнула. «Ну вот опять ты, Ника Георгиевна, все просрала. Мы дружили еще несколько лет. Хотя какая к черту дружба, если отказаться от бутылки она не могла, а после пары глотков становилась просто невменяемой. Но, Господи, как же она любила людей! Отдать последнюю рубашку для нее было не образным выражением, а будничной нормой поведения. Для людей, окружавших ее в последние годы, к сожалению, нормой же было эти рубашки принимать. Несколько раз мы с друзьями пытались помочь ей сделать новый рывок. Был готов план ее автобиографической книги, а в новой газете заряжен ее поэтический портрет, но она сама не разрешала публиковать старые стихи, постоянно обещая новые. «Погоди, они вот-вот прорвутся, сейчас, скоро, я же чувствую!» К сожалению, не прорвалось. Ни тогда, ни потом. До стихов ли было Нике, если нечем было уплатить за давно немой телефон и квартиру, в которой, по свидетельству Мирова, был снят и продан паркет, когда не на что было опохмелиться? Да и есть было нечего. Правда, считается, что писатель лучше творит, когда голоден. Это так и не так, ибо кроме пищи для ума, нужна пища для желудка. Отмечу, что Миров и после расставания с Никой поддерживал ее и помогал ей. По его свидетельству, у Ники в квартире жило большое количество людей, которых жены выгнали, и кормить приходилось всех. Люди были очень хорошие, пока не начинали пить. После Ники двое ушли в завязку, создали семьи. «Когда у нас возник, что называется, роман», рассказал он Надежде Арабкиной, «выяснилось, что кормить нужно человек 6 бомжей. Не знаю, где она их находила. Подозреваю, что у гастрономов. И в то же время она постоянно ждала, что стихи вернутся. Как-то припадок вдохновения, вспоминает Сергей Геннадьевич, случился при мне. Она вдруг замолчала, схватила бумагу и начала быстро-быстро писать. Написала четверостишее и прочла его вслух. Это не было прорывом в космос, но был достаточно самостоятельный образ, сильный, яркий, который вот сейчас возник. Сразу после прочтения Ника разорвала лист. Если бы знал, что надо было написанное ею запомнить. По воспоминаниям Мирова, Ника очень тяжело переживала, что больше не пишет. «Нельзя говорить про красивую девушку, что она мужественный человек», — заметил он. Но Ника вела себя именно так и никогда не устраивала истерик по этому поводу. Она понимала, что это беда и что с ней надо бороться. Был один весьма интересный момент. «Ника обычно читала очень много», — рассказывает Миров. «Она была начитанным и образованным человеком. Никакого бескультурья, упаси бог, не было. Но все-таки у каждого из нас есть какие-то вакуумы. Я ей открыл Семена Кирсанова». Примечание. Кирсанов, Кортчик, 1906-1972 годы, русский поэт. Конец примечания. Дело в том, что у Кирсанова есть одно стихотворение, которое никогда и нигде не публиковалось. Я его услышал от вдовы поэта, но поручиться за точность не могу, так как более 30 лет храню его в памяти, причем Люси мне его тоже читала по памяти, а ей читал по памяти сам Кирсанов через 20 лет после написания. Примечание. Люси. Кирсанова, Л.М., 1925-2007 годы, вдова поэта Кирсанова. Конец примечания. Поэтому в текст могут вкрасться ошибки. Лично я очень сомневаюсь в самой первой строчке. Называется стихотворение «Посвящение Франции, 1940-й». «Прекрасная, мраморно-телая и вся летящая, как нике, победа будет очень белая, как первые страницы книги, прекрасная, мраморно-телая, как и положено богине, победа будет очень белая, как мать, скорбящая о сыне, и будут руки огрубелые, рубцами сдвинутые брови, победа будет очень белая от ран и от потери крови. Примечание. Ника, Нике, в древнегреческой мифологии богиня победы. Конец примечания. Я прочел это стихотворение Нике. «Это кто написал?» — спросила она. «Кирсанов. А где можно его прочесть?» «Нигде», — мне рассказала его вдова. «И оно нигде не издано?» Я ей дал почитать свой четырехтомник Кирсанова, и она просто не отрывалась от него несколько дней. Теперь моя очередь удивить Мирова, а вместе с ним и читателей. Очевидно, Ника, под впечатлением от услышанного стихотворения, записала то, что запомнила. Эта запись была обнаружена среди ее бумаг после гибели и впоследствии передана мне Майей и Карповой для включения в раздел «Неопубликованные стихи» книги «Чтобы не забыть», из которой оно перекочевало в книгу, стало рисовать свою судьбу. Привожу это не принадлежащее Нике четверостишее. Прекрасно мраморное тело, и вся летящая, как Ника, победа будет очень белой, как первая страница книги. Может, Ника правильно запомнила первую строчку стихотворения, в которой сомневался Миров? Сергей Миров — человек публичный. Пойти куда-нибудь вместе с непредсказуемой Никой — безусловный риск, в чем он убедился, взяв ее в Останкино на известную тогда передачу «Брейн Ринг», где она, будучи под шофе, шокировала публику. Рассказывает Минина: Миров взял с собой Нику напрасно. Она там напилась и вроде с лестницы упала. Что она умела в совершенстве делать, это фейерверки. Никогда никакие правила приличия не интересовали ее в принципе. Ею двигало желание разрушить порядок. Вот все идут вдоль, а я поперек. Я спросила у нее: «Зачем ты это сделала?» «А это, — говорит Ника, — они там все такие приличные, что у меня прямо сил никаких не было это видеть. В общем, все говны!» Сергей Геннадьевич рассказал ее о потрясающей реакции Анны Саэдшах, с которой он издавал газету «Среда» при вечерней Москве. Примечание. Саэдшах, 1949 года рождения, поэтесса, писатель, редактор. Конец примечания. Там в редакции сказали, что есть возможность поехать на выходные в пансионат по профсоюзным путевкам. Спросили: «Поедешь?» «Поеду, а что?» «Один или кого-то возьмешь?» «У нас там девочки будут». «Ну, возьму». «А кого?» «Наверное, Нику Турбину возьму». Аня сделала большие глаза, закурила, села, помолчала и сказала совершенно гениальное: «Ну, ты нашел себя удивить». На мой взгляд, Миров очень точно, быть может, точнее всех, сформулировал принцип, которым Ника руководствовалась при общении с людьми. Я называю это так: «Полюбите меня черненькую, беленькую меня всякой полюбит». Как только появлялось то, за что можно было зацепиться, Ника тут же проявляла себя в самом, каком только возможно, дерьме и смотрела на реакцию. «Ну как?» На вшивость, что говорится, проверяла. Я приводил ее в дом многих своих друзей, и везде она начинала вести себя неприлично, так что второй раз идти с ней туда было нельзя. Везде практически демонстративно, даже не потому, что не могла удержаться, она напивалась. Нет, это был не шантаж, а вроде того: «Ник, ты что это вчера?» «А что? Я так хотела. Я так себя чувствовала». «Извиниться не хочешь?» «За что?» За кадрами фильма Натальи Кадыровой «Три полета Ники Турбиной» остались такие слова Мирова. Человек в нормальном режиме общаться с ней не мог. А те, кто постоянно общались, помочь ничем не могли. Алкоголь разрушал все. Когда мы были вместе, самая главная задача заключалась в том, чтобы прятать в доме все спиртное, включая одеколон, и при этом находиться рядом с ней, чтобы она никуда не вышла. Я водил Нику к наркологам и психиатрам, но, к сожалению, вывести ее из такого состояния не удалось. При встрече, когда разговор зашел на эту тему, Миров рассказал следующее. У пьющих девочек потрясающий талант прятать бутылку, когда все вокруг еще трезвые, и никого это не волнует. Так поступала и Ника, пока сама была трезвая. Делала себе заначку на тот момент, когда ей уже перестанут наливать. Алкоголизм у нее, безусловно, был. Классический пивной алкоголизм. Балтика номер 6. Дело в том, и это очень важно, что до первого глотка пива она была хмурая, необщительная, неразговорчивая, злая. И вот пока пьется первая бутылка, Ника интересный, яркий, талантливый, общительный человек. Как только начинается вторая бутылка, все отклоняется в другую сторону. Больше ничего при мне она не пила. Ни вина, ни водки. Как-то Ника 2 недели лежала в больнице, кажется, с кишечно-желудочными делами. Я приехал к ней, а она просит: «Привези мне пиво». Я говорю: «Ник, ну ты совсем охренела». Тогда она устраивает мне сцену. «Вот я умру, если не привезешь». Я приехал в следующий раз и сказал: «Знаешь, ты меня прости, но пора со всем этим делом завязывать. Я больше не могу». Наш роман закончился. Мы не разошлись, нет. Просто вышли из этой фазы отношений. Я понял, что если будем их продолжать, то плохо придется уже мне. По словам Мирова, Ника очень не любила вспоминать, что бы то ни было из своего детства. Для объяснения этого он ссылается на статью одного американского психолога, рекомендующей в случае, если человеку грустно или у него депрессия, вспомнить людей, которые когда-то были с ним рядом и с которыми ему было хорошо. «Я никогда не мог понять», — говорит Сергей Геннадьевич, — «в чем смысл этого? Ведь если я вспоминаю, как мне было хорошо когда-то, то контраст с сегодняшним днем только усиливается». И Ника предаваться воспоминаниям тоже не хотела. Смею утверждать, что причина ее нежелания возвращаться мыслями в детство была иная. Там Никуша была маленькой рабыней, которая служила 2 госпожам, маме и бабушке, не дававшим ей быть самой собой. Поэтому она старалась не вспоминать о детстве. И наоборот, как бы ей ни было тяжело в Москве, она была там такой, какая есть. Ей не нужно было под диктовку делать каждый шаг. И пусть эти шаги часто вели ее не в ту сторону, но она была свободной. Это не в Швейцарии, а в Ялте. Ника была подобна птице в клетке, которую родные открывали только для того, чтобы выпускать ее для выступлений и поездок, сулящих им деньги. Приведенные рассуждения как нельзя лучше подтверждают тот факт, что, по свидетельству Мирова, у Ники было огромное количество фантазий относительно прошлого. Причем назвать это враньем нельзя, потому что она этим жила и сама в это верила. Господи, как мне это знакомо. Но по общению не с Никой, а с Карповой. Ничего не поделаешь. Гены. Читатели, наверное, заметили, что многие рассказы Людмилы Владимировны частично, а нередко полностью, не соответствовали действительности. Сначала, получив иную, более достоверную информацию, я принимал их за ложь. Причем убедил себя в этом настолько, что не верил Карповой, даже когда она говорила правду. Со временем я понял, что ошибался. Карпова могла, конечно, поведать о многом так, как было на самом деле. Но ей хотелось, рассказывая мне, как бы заново переписать жизни Майи, Ники и свою. Сочинить их такими, какими она хотела бы, чтобы они были, а не теми, какими уже случились. С этим полностью корреспондируются мысли Бурыкина. «Бабушка была такая всегда. Но я не могу назвать это ложью. Это какая-то черта сказочницы или взрослого ребенка. Она как бы думала, что словом можно изменить реальность, и сама пыталась в сказанное верить. Ну, прямо как Ника. Вот только сказки ее между собой часто не вязались». Так как, рассказывая новую, она забывала предыдущую, хотя на память не жаловалась. Просто каждый раз собственная фантазия дарила ей иной ход и новое толкование одного и того же события. В дневниковых записках Ники есть несколько строк о Мирове. Сережа был неискренен со мной. Играл как с погремушкой. Искал удобства для себя и не любил. Высмеивал мои поступки, мысли, обсуждая мою внешность, вызывал во мне гнев, обиду и ненависть. Он был козел. Рассталась я с ним, я не жалею, индюк самовлюбленный, а главное предатель. Мне жаль его. Он умер для меня. Трудно поверить, что Ника могла такое написать. Причин для этого не было. Во всяком случае, никто из тех, с кем я встречался, ничего подобного не говорил. Наоборот. У Ники с Мировым были особенные отношения. Он привозил ей только продукты и никогда спиртное. Миров Нике очень нравился и так далее. Сам Сергей Геннадьевич по поводу этой записки заметил. Все возможно. Хотя обзывать козлом было не за что. У Ники были безумные перепады настроения. В которую уже раз сталкиваемся с подозрительной записью, принадлежащей якобы Нике. Подробнее об этом в третьей части книги. А с Сергеем Мировым мы снова встретимся через десяток другой страниц. Есть такой драматург Юлио Эрис, молдаванин. Открывает мне Миров нового автора. У него есть пьеса «Набережная». О курортном городе, конечно же, Ялте. На набережной стоит брик Костанелло, из которого давно сделали кафе. С конца сентября по конец мая в Ялте мертвый сезон. 5 женщин в возрасте от 14 до 60 лет мечтают каждая о том, чтобы приехал прекрасный принц и ее отсюда забрал. Вот, собственно, вся судьба Ники – это продолжение пьесы «Набережная». В ней ситуация такая, что есть женщина возраста ее бабушки, есть возраста ее мамы. Все укладывается в эту пьесу. По-настоящему матрешка. До сих пор эту историю я воспринимаю как некий свой неотработанный грех. Ника была удивительно хорошим человеком, но психически совершенно неуравновешенным и, более того, сознающим это. У меня нет ни одного повода упрекнуть в чем-то ее саму. Все печальное, что с ней произошло, результат действия общества. Все, что я мог сказать о Нике, я сказал в посвященной ей песне. Ника. В той чужой стране, что век на войне, где не стоит летать во сне, где нечего ждать и верить уже тоже не во что, солнцем играя на сонной волне, взрослый, считая себя вполне, где-то у моря жила-была странная девочка. Припев. Ника никого ничему не учила, Ника никого никуда не звала, Ника никого ни о чем не просила, жила. Такие дела. А я и вправду решил, что сумею за руку взять, мол, просто держись. Боже мой, какая бездарная затея — жизнь. И она тогда считала года. Не ждала, что придет беда. Играла словами, что даже и знать не должна была. В общем, беды не предвиделось, но люди, что жили смешно и грешно, не научили судьбу переписывать набело. Припев. Ну и вышло так, судьба не пустяк. Разбил — не сложить никак. Вот и не знаем, а что можно сделать с осколками? Как ни старайся и как ни верти. Хочешь — покайся, а хочешь — прости. Хочется все, как всегда, разговорами долгими. Ника никого ничему не учила. Ника никого никуда не звала. Ника никого ни о чем не просила. Жила. Такие дела. А я и вправду решил, что сумею за руку взять, мол, просто держись. Господи, какая смешная-то затея — жизнь!